Глава пятая. Максим почему-то избегал моего взгляда и все время смотрел куда угодно, только не на меня. «Я нашел хорошую клинику и оплатил твое лечение. Если операция пройдет успешно...» «С чего такая щедрость?» Удивление сменилось недоверием. Я хотела напомнить ему, что при расставании он даже подарки свои забрал. Хотя я никогда не считала его мелочным. Не лично, конечно, но руками прислуги, которая оперативно помогла собрать вещи и выставила меня за дверь. «Тебе ли не знать, что я никогда не был жмотом?» Странно отозвался Максим, прямо угадав мои мысли. «Это ты о том, что все подарки остались у тебя? Их же отобрали по приказу твоей матери!» Внезапно до меня дошла истина, и я вновь вскипела от гнева. «Матери?» Максим изобразил удивление на лице. «Я ничего не знал. Она точно умолчала об этом». Он и правда выглядел растерянным, но на секунду в его глазах мелькнуло что-то темное. Я стала догадываться, что за всем этим стоит нечто большее, чем просто щедрость и забота. «Даже мой телефон остался в твоем доме!» Вырвалось у меня с горечью и злостью. Я годами носила в себе неприязнь к этой женщине, которая решила, что лучше знает, с кем жить ее сын. «Ты ведь не был против! Ты поверил ей, а не мне!» — воскликнула я, дав волю эмоциям. «Тебе нельзя волноваться!» — со сталью в голосе ответил Максим. «Мы все обсудим, когда тебе станет легче». Я с трудом могла сдержать слезы, чувствуя, как голова кружится, а тошнота подкатывает к горлу. «Тест ДНК уже сделал?» «Конечно», — сказал он, как что-то само собой разумеющееся. «Маму надо было поставить на место». «Время!» — в палату заглянула медсестра, прервав нашу напряженную беседу. «Можно я буду тебе писать?» Максим посмотрел на меня так искренне, что я на мгновение замерла. «Ты спрашиваешь разрешение?» Удивилась, решив, что мне послышалось. «Да, так можно?» «Да», — кивнула я, не зная, что еще сказать. «Оставь нас на пару слов с дочерью, пожалуйста», — попросила вежливо, и внутри все сжалось от волнения. Он встал и вышел, не попрощавшись, как будто ему было неприятно здесь находиться. Оставил после себя пустоту и холод, но в то же время дал мне надежду. На что? Возможно, на жизнь. «Аня, у тебя все хорошо. Тебя не обижают?» Повернулась к дочери, пытаясь заглушить тревогу. «Нет! У меня есть своя комната, там много игрушек, и няня настоящая!» — затараторила малышка, сияя от счастья. «В садик я пока не хожу. Максим сказал, что у тебя могут быть неприятности, если я туда вернусь без тебя». В груди что-то ёкнуло. «Значит, тебе у него нравится? Я столько себе напридумывала, а оказалось, что у Анютки все хорошо». Может, Максим и правда изменился? Или это лишь видимость? «Да, но я очень скучаю. А ты сможешь пожить немного со мной, когда выздоровеешь?» Спросила малышка с такой искренней надеждой, что мое сердце чуть ли не разорвалось. «Мы ведь вернемся домой». Я попыталась улыбнуться, но вышла немного натянута. «Или... ты хочешь жить у Максима?» «У меня есть своя комната». Анютка вздохнула, и в ее глазках мелькнула тень грусти. «И у тебя будет своя, он обещал. Ты же будешь рядом со мной, мамочка. Давай не торопиться с решениями. Я прижала дочь к себе, стараясь передать ей всю свою любовь. Вечером позвоню, хорошо? В палату снова заглянула медсестра, нервно переминаясь с ноги на ногу. Да, мамочка. Доченька нежно чмокнула меня в щеку. Выздоравливай. Она выскользнула из моих объятий и скрылась за дверью. Я осталась одна, растерянно смотря ей вслед, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Что принесет возвращение Максима? Проблемы, с которыми я не могу справиться, или... Я не хотела думать об этом сейчас. Болезнь не красит человека и порой заставляет совершать лишние поступки. Кто я для Максима? Нужна ли я ему после всего, что случилось? Эти вопросы крутились в моей голове со скоростью калейдоскопа, не давая покоя. Все, что мне оставалось, — это верить в лучшее и надеяться, что когда я выйду из больницы, все станет на свои места. Максим. Она почти не изменилась. Лицо скрывала маска, но глаза были такими же, как и прежде. В них блестели непролитые слезы. Она сразу начала с обвинений, и я не обиделся. Понимал, что это реакция на то, что Аня сейчас со мной. Мне нужно было срочно сгладить углы, чтобы не усугубить ситуацию. Но самое главное, я понял, что до сих пор люблю ее и точно не верю в измену. Пообещал себе, что сделаю все, чтобы вернуть ее доверие. Для начала я вылечу Веронику. Прогноз врачей обнадеживал, и я готов был бороться за свое счастье, за наше общее будущее. Анютка должна расти в полноценной семье. Лишь когда мы покинули больницу, я осознал, что сбежал из палаты, даже не попрощавшись. Внутри все сжалось от жгучего чувства стыда. Вероника наверняка посчитает это очередным оскорблением. Снова узнал неприятное о матери. Она все больше и больше удивляла своей жадностью. Мы никогда не нуждались в деньгах, но она продолжала цепляться за каждую копейку. Это было странно и неприятно. Мама возвращалась сегодня, и нам предстоял непростой разговор. Я уже морально приготовился к нему, ведь решил во что бы то ни стало сохранить свою семью. Маму ждал не только разговор со мной, но и неприятная новость. Ее вещи, аккуратно сложенные в коробке, были перевезены в старую квартиру, ту самую, которую они покупали с отцом много лет назад. И пока Аня с Вероникой будут находиться в моем доме, она не вернется в облюбованный уголок. Решение забрать их к себе было принято без малейшего колебания. Вероника не имела собственного жилья и была вынуждена снимать квартиру. Чтобы отрезать ей путь к отступлению, я намерился перевести все ее вещи и расторгнуть договор аренды. Пусть это и жестоко, но другого выхода я не видел. Я сделаю это ради ее же блага.